Наконец, необыкновенно яркая молния, осветившая все вокруг, указала и на мчавшегося всадника, то был, без всякого сомнения, Жозе. Его остроконечная шляпа, черный короткий плащ, бледное лицо и рыжая борода — все доказывает, что это он. С быстротою молнии скачет он к предместью, задыхаясь, входит он в трактир, отворяет дверь и чуть слышным голосом зовет сыщиков инквизиции. «Вампир», — произносит он, — «идите за мною, мы найдем его около жертвы, в пещере». «Дикий крик одобрения», — ответил на эти отрывистые слова Жозе, «потому что высокая награда назначена тому, кто схватит вампира, и сыщики надеются заслужить ее». С криком и ревом бросаются они на своих лошадей и с быстротою ветра переносятся через горы и развалины. Гром гремит так, что наводит ужас, а молния освещает путь ночным путешественникам, которыми предводительствует злобно улыбающийся Жозе. Скоро достигли они развалин, зажгли факелы и окружили высоту. Вампир захвачен. С оружием в руках входит Жозе вместе с сыщиками инквизиции в подземелье. С бешеным криком бросаются они на человеческое существо, сидящее на корточках возле ребенка, и видят, что это Атсо. Итак, вампир никто иной, как Атсо, а ребенок — маленькая Мария. Она еще жива, но ею так овладел страх, что она лежит почти без чувств. «Хватайте цыгана!» — воскликнул Жозе. «Цыган Атсо, вампир!» Сыщики тотчас же накинулись на Атсо, напрасно старавшегося себя защитить. Все его клятвы и уверения были напрасны. Между тем, как Атсо привязывали к лошади, несколько фамильяров отвели маленькую Марию в жилище Фраско, где с трудом спасенное дитя, плача, бросилось к Рамиро, который все еще был один в доме. Остальные же сыщики с Жозе во главе мчались с захваченным ими цыганом к отдаленному Мадриду. Глава 10. Арест короля. Мы просим читателя не думать, что наши рассказы чересчур неправдоподобны. В то время интриги и приключения при мадридском дворе и в приближенных ему кругах были так странны и необыкновенны, что история не может их определить довольно точно. Настоящая глава, совершенно историческая, как и многие другие, как и организация «Тайный союз летучей петли», все основано на строжайшей истине. Мы сочли необходимым, прежде чем продолжать рассказ, вместить эти немногие слова с тем, чтобы не сомневались в нашей правдивости. Франциско де Ассизи при первом удобном случае исполнил просьбу бедной Энрике. С грустной улыбкой на устах сообщил он герцогу де ла Торре, что бледная Донна жива и находится в настоящую минуту в доме госпожи де ла Кур. «Действительно, герцог, вкус у вас не дурен», — шутил король, который с удовольствием вспоминал Энрику, — и надеялся ее скоро увидеть. При этом известие Серану весь затрепетал. С потрясающей силой возникли в его душе тысячи вопросов и забот. Ему хотелось знать, каким образом Энрика была спасена, и где она скрывалась до сих пор после той ужасной ночи. То считал он это известие за мистификацию, за какое-нибудь недоразумение, то опять им овладевал страх, когда он думал о том, что Энрика, может быть, находится в обществе обесславленной госпожи де ла Кур. Получив это известие, Франциско направился в Аранхоэс и в первый раз попал на виллу, в первый раз увидел он в ее залах сирен, известных своим дурным поведением. Напрасно искал он между ними Энрику.